Глава 83. Установилась звенящая тишина. Итан смотрел на груду льда, еще недавно бывшую королем подземья, и ничего не чувствовал. Король подземья был мертв, остался в прошлом. Итан его убил. «Похоже, нам нужен новый глава дома», — спокойно сказала Гипаксия Джизиба. Ведьма смотрела на ледяные останки короля, явно ошарашенная содеянным. «Они с Итаном расправились с королем подземья. Когда я замахнулась на него, то добавила к удару частичку своей силы», — призналась Итану Гипаксия, не обращая внимания на слова Джизибы. Гипаксия показала ему окровавленную руку. Итан только сейчас сообразил, что и сам изрядно поранен острой ледяной шрапнелью. По лицу и рукам текли красные струйки. Гипаксия выглядела немногим лучше. Тогда он протянул окровавленную руку к руке Гипаксии. Ее рука засветилась, и все раны у обоих мгновенно исчезли. Судя по покалыванию кожи, зажили все порезы на лицах. Итан не раз видел работу медведем, но такой скорости исцеления не достигал никто. «Потом поиграете», — проворчала Джизиба. «У нас полно работы». «Какой работы?» — спросил Итан. «Убивший занимает место убитого», — сказала Гипаксия Джизиба. «Отныне ты становишься фактической главой Дома Пламени и Тени, а также правительницей этого места». «Это невозможно». Гипаксия побледнела. «Я не хочу брать на себя такую ношу». «Тем хуже для тебя. Не надо было убивать этого мерзавца». Лицо ведьмы искажалось душевными муками и яростью. «Ты знала, что так случится», — упрекнула она колдунью. «Ты заставила меня сопровождать Итана, а не помогать ему, однако...» «Я подозревала, что события могут повернуться в твою пользу», — невозмутимо ответила Джизиба. «Но хотя ты унаследовала это место законным образом, тебе спешно нужно кое-что решить, пока Ригелус не узнал о случившемся». «Например?» — спросил Итан, глядя на старшего брата. Конор по-прежнему стоял у входа в храм. Теперь его призрачное лицо было полно восхищения. «Например, что делать с душами, запертыми здесь?» Джизиба кивнула на Конора. «Мы их отпустим», — сказал Итан. «Нам даже не понадобятся никакие места упокоения. Согласна?» «Согласна», — сказала Джизиба. «До появления астериев смерть великолепно обходилась без подобных мест». Однако Конор отчаянно мотал головой. «Ты возражаешь?» — удивился Итан. Брат указал на кулак Итана, в котором была зажата черная пуля. Конор открыл рот, но оттуда и сейчас не раздалось ни звука. «Повели же ему говорить!» — обратилась к Гипаксии Джизиба. «Говори!» — произнесла удивленная Гипаксия. Конор шумно выдохнул. Гипаксия стала настоящей хозяйкой костяного квартала. «Ну и чудеса!» — подумал Итан. Затем раздался голос брата, такой знакомый. «Не отправляйте нас в заоблачные выси». «Конор!» — начал было Итан. Гипаксия недоуменно смотрела на Конора, тот выдержал ее взгляд. «Не упускайте свой шанс!» С этими словами он почти сбежал по ступеням, другим не оставалось иного, как двинуться за ним. Знакомой походкой, в которой сочетались сила и изящество, Конор шел по пустому проходу, с обеих сторон которого стояли обелиски, покрытые странной резьбой. Он держал путь к воротам мертвых, едва видным за туманом. Только когда все оказались у ворот, Конор снова заговорил. «Эту пулю?» Конор указал на кулак брата. «Сделали мы, мертвые. Для Брайс». Произнося ее имя, он грустно улыбнулся. «Этой пулей нужно зарядить винтовку, убийца богов». «Что особенного в вашей пуле?» — спросила Гипаксия. «Ничего. Но пуля помогала нам держаться, удерживала наш второсвет». Словно в Торе ему ворота мертвых осветились. «Мы собирались обратиться к Джизибе и попросить ее, поскольку она играет важную роль в Доме Пламени и Тени». «О чем?» — поинтересовалась колдунья. «Связаться с кем-нибудь из твоего окружения. Но тут появился Итан, а Гипаксия отвлекла внимание короля подземья. Все произошло раньше, чем мы планировали, но каждый из нас успел подготовиться. Думаю, не обошлось без помощи Урды». После всего, что Итан услышал и пережил за это время, он не сомневался в словах брата. «Наши начали исход через ворота мертвых. Когда меня позвали к тебе, все уже почти заканчивалось». «Ворота мертвых. Проводник, такой же, как другие ворота, которые весной помогли Брайс». «Здесь весь наш второсвет. От каждой души», — тихо сказал Конор. «Возьмите эту пулю и употребите должным образом». Итану сдавило горло. «Но если ты превратишься во второсвет...» «Итан, я уже покинул мир живых», — тихо напомнил ему Конор. «И не вижу лучшего способа окончить свое существование, чем нанести удар за всех наших предков, которых Астерии держали в плену, превратив в источник собственного питания». Свет ворот падал на лицо Конора. «На пуле кое-что написано. Взгляни», — предложил он брату. В неярком свете ворот на темном металле поблескивала гравировка. «Помни о смерти». Было написано на древнем языке. «Воспользовался моей идеей», — тихо засмеялась Джизиба. Уголки рта Конора дрогнули, и Итан сам почти улыбался. Боги, как же он скучал по старшему брату! Как ему не хватало Конора! Но ворота мертвых засветились ярче, показывая, что время настало, и им уже не удержать души умерших и второсвет, в который те превратились. «А ты всерьез заставляешь меня гордиться тобой? И прежде, и теперь, и дальше. Что бы ты ни делал, моя гордость за тебя не изменится». В груди Итана что-то надорвалось. «Конор». Только и мог прошептать он. Конор подошел к светящимся воротам, его глаза сверкали, из пустой арки струился свет. «Передай, Брайс, пусть ее выстрел будет точным». С этими словами Конор вошел в арку и растворился в потоке света. Он исчез. На этот раз Итану было несравненно тяжелее, чем в день гибели брата. Разум противился реальности. Ведь только что Конор был рядом. Итан видел его, говорил с ним и снова потерял. Свет начал пульсировать и меркнуть. Итан мог побиться об заклад, что слышит шипение жнецов, устремившихся сюда. Свет сжался и ушел внутрь себя, сгустившись до крошечного сияющего зернышка. Зернышко поплыло в арку, распространяя такую силу, что волосы на голове Итана встали дыбом. «Вложи свет в пулю», — приказала Итану Джизиба. Итан отвернул наконечник пули и опасливо приблизился к сияющей крупице. В ней были заключены души обитателей костяного квартала, мечты мертвых, их любовь к живым. Итан осторожно обвел пули вокруг крупицы света и снова завернул наконечник. Он держал пулю между большим и указательным пальцем. Ее острый конец врезался ему в кожу. Свет, проходящий через пулю, буква за буквой выделял надпись «Помни о смерти». Затем он потух. Окружающее пространство вновь стало серым, а пуля — куском темного металла. «И что теперь?» — хрипло спросил Итан, с трудом ворочая языком. Он никак не мог смириться с недавним уходом Конора. Уходом уже навсегда. «Мне нужно унять жнецов». Пробормотала Гипаксия, всматриваясь в туман, откуда доносилось шипение, становящееся все громче. Итан кое-как залатал дыру в сердце и спросил. «Что будет с Сигрид?» «Это зависит от твоего желания. Какая моя помощь тебе нужна?» Осторожно спросила Гипаксия. «Просто...» Итан рассердился на себя. У него не было никаких мыслей. «Передай ей, что я хочу с ней поговорить. Точнее, мне необходимо с ней поговорить. Но только когда вернусь из Вечного Города. Если он вообще вернется оттуда». Гипаксия, понимающе кивнула. «Если она мне попадется, я обязательно передам ей твою просьбу». «Жнецам не понравится смена власти», — предупредила Гипаксию Джизиба. «Тогда я назначаю тебя своей непосредственной заместительницей и приказываю помогать мне», — сухо сказала Гипаксия. «Рада служить», — ответила Джизиба, разглядывая свои ногти, покрытые ярко-красным лаком. «Убивать их нельзя», — предупредила Гипаксия. Джизиба наградила ведьму кривой усмешкой. Итан к этому времени более или менее успел справиться со своим горем и потому выдержал буравящий взгляд колдуньи. «А ты, предводитель, отправляйся на Пангеру и передай эту пулю Брайс Куинлан». Тарион молчал и едва отваживался дышать, пока они с Сати вновь не оказались на поверхности. Несколько часов подряд он обсуждал с бывшими подчиненными все особенности эвакуации из города под воду. Требовалось как можно шире оповестить горожан, но так, чтобы не вызывать подозрения властей. Конечно, рано или поздно те узнают, что Голубой двор принимает беженцев. Однако к тому времени значительное число горожан окажется в безопасности. А потом Голубой двор захлопнется, словно створки раковины, и превратится в подводную крепость. Останется лишь молить богов, чтобы речной королеве хватило сил выдержать натиск серных торпед и омега-лодок, заполнивших Истрас. План был рискованным, но другого у них не имелось. Только когда они очутились в глухом переулке, Тарион сказал Сатии: «У нас получилось! Хел, побери, у нас получилось!» Сатия улыбнулась, у нее была красивая улыбка, и сама она была красивой. Но из сумрака аллеи донесся насмешливо вкрадчивый голос: «Какой интересный поворот событий! Вы не находите?» Тарион успел лишь выхватить нож и заслонить с собой Сатию. К ним вышла королева змей, сопровождаемая своими одурманенными фейцами-ассасинами. Она по своему обыкновению надела комбинезон, на этот раз цвета морской волны. А на ногах у нее были кроссовки аметистового цвета с темно-бордовыми шнурками. «Я не хочу конфликтовать с тобой», — сказал ей Тарион. «Ты сжег мой дом», — напомнила королева змей. Ее змеиные глаза светились зеленым, как глаза жнецов. Фейцы-ассасины за спиной хозяйки сдвинулись, словно были продолжением ее гнева. «Колин!» — вдруг воскликнула Сати, и Тарион увидел, что она во все глаза смотрит на одного из фейцев. «Колин, а я думала, что ты...» Королева змей взглянула на своего телохранителя, потом на Сати, и спросила: «А ты кто такая?» «Сатия Флинн, дочь Подрайга, лорда Хоторна». Каждое слово Сатии дышало презрением. Она дерзко вскинула голову и продолжала: «Кто ты такая, мне известно. А потому обойдемся без представления. Но вот что хотелось бы знать. Почему это в твоей свите оказался мой друг?» Сейчас на лице Сатии не было ни капли учтивости. С королевой змей она держала себя совсем не так, как с речной королевой. Властная манера и ледяной тон даже слегка пугали Тариона. Королева змей усмехнулась, Сатия оскалила зубы. «Колин, выбирайся из этой ямы и идем домой!» Рослый фейец смотрел прямо перед собой. На Сатию он даже не взглянул, казалось, он не слышал ее слов. «Колин!» Повторила Сати, и в ее голосе появились панические нотки. «Колин Маккарт откроет рот и заговорит не раньше, чем я позволю», процедила королева змей, подходя к охраннику. Она постучала на маникюренными пальцами по широкой груди Колина. Ногти, покрытые золотистым лаком, блестели на фоне его черной кожаной куртки. «Попробую угадать, что вас связывает. Друзья детства? Обаятельный, но бедный фейский охранник, тогда еще мальчишка, и избалованная богатенькая девочка». Пурпурные губы королевы искривились в улыбку. Она похлопала Колина по груди. «Так ты поэтому тогда буквально приполз ко мне, потому что ее папочка не позволил тебе ухаживать за ней». Тарион увидел помрачневшее лицо Сати, и его сердце сжалось от боли. «А отец сказал, что ты нашел себе новое место в Каринфе», — прошептала она, словно говорила сама с собой. «Подрайк Флинн всегда отличался способностью превосходно врать», — сказала королева змей. «Мой уважаемый клиент. Разумеется, это он познакомил меня с Маккартом». Ассасин по-прежнему стоял с каменным лицом. Сатия побледнела. «Идем домой, Колин!» Ее голос дрогнул. «Пожалуйста!» Тарион не представлял, как может кто-то, включая и одурманенного Фейца, сопротивляться мольбе, звучавшей в этом голосе, отражающейся на этом лице. «Слишком поздно ему возвращаться домой», — сказала королева змей и кивнула Тариону. «А вот наши с тобой дела, русал, еще не закончены». «Оставь его в покое!» Сверкнув зубами, потребовала Сатия, подходя ближе к Тариону. «Не смей притрагиваться к нему!» Тарион крепко сжал ей пальцы, предостерегая от опрометчивых слов. «Какие у тебя права, девочка, чтобы мне приказывать?» «Я его жена!» Королева змей громко расхохоталась. Тарион мог бы поклясться, что в ярко-голубых глазах Маккарта отразилось страдание, но лишь на миг. «Оставь его в покое!» — вновь потребовала Сатия, и вокруг ее пальцев обвился плющ. «Его и Колина!» «У меня свои соображения, красотка!» Королева змей склонила голову на бок. Ассасины, включая Колина, направили на Тариона и Сатию револьверы. Ему показалось, или револьвер Колина слегка дрожал. Тарион убрал нож, поднял руки и снова заслонил с собой Сатию. «Не приплетай ее к нашим делам». Обещание, данное Брайс, он выполнил. Договорился с речной королевой. Если Сатия овдовеет, по фейским законам она имеет право снова выйти замуж. Возможно, даже найдет способ спасти этого несчастного придурка Маккарта и станет его женой. «Дай Сати уйти, а потом твои головорезы могут изрешетить мне голову». «Я не позволю тебе умереть слишком быстро», — сказала королева змей. «И не мечтай, Кетос». Королева змей шагнула вперед. Телохранители потянулись за ней. «Еще один шаг в сторону моего друга, и тебе конец», — послышался знакомый женский голос. У Тариона подогнулись колени. Он обернулся и увидел Гипаксию Энадор, шедшую со стороны набережной. Рядом шагал Итан Холстром, угрожающе поглядывая на королеву змей. Глава 84. «Я не принимаю приказов от бывших королев», — заявила королева змей. Ее охранники не сдвинулись ни на дюйм, но оружие в руке Колина Маккарта заметно дрожало, словно он как мог сопротивлялся приказу. «В таком случае тебе приказывает новая глава дома Пламени и Тени», — парировала Гипаксия. Тарион снова ощутил слабость в коленях, увидев зеленоватый свет, льющийся из глаз ведьмы. Сатия ухватила его за талию, не дав упасть. «Пакс!» — удивленно прошептал Тарион. С Гипаксией они подружились, едва встретились весной. Пожалуй, она единственная видела Тариона таким, какой он есть на самом деле, отметая внешний налет обольстителя. Однако сейчас она смотрела не на него. Сердитый взгляд Гипаксии был устремлен на королеву змей. «Если ты посмеешь тронуть его или его жену, то навлечешь на себя гнев всего Дома Пламени и Тени». Холстром встал рядом с Гипаксией. Магическая сила, струившаяся от него, была холодной и незнакомой. «И гнев волков Вальбары», — добавил он. Королева змей окинула долгим пристальным взглядом Итана, затем Гипаксию. «Перемена власти», — пробормотала она, доставая из кармана сигарету и засовывая ее в рот. «Интересно». Сигарета качнулась вместе с произнесенным словом. Королева змей щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась. Змеиные глаза остановились на Тарионе. «Награда за твою голову по-прежнему сохраняется». «Так отмени ее», — властным голосом вожака потребовал Итан. «Я не прощу и не забуду ущерба, нанесенного Кетосом мне и моим подчиненным. Но сегодня он уйдет отсюда живым. Я ему позволю». Гипаксия с нескрываемым презрением посмотрела на нее. «Это ты уйдешь отсюда живой. Мы тебе позволяем». Королева змей сделала еще одну глубокую затяжку, выпустив дым в сторону Гипаксии. «Дайте ведьме чуточку настоящей власти, и ее прекрасная головка тут же вскружится от ощущения всемогущества». «Да пошла ты!» — прорычал Итан. Королева змей удалилась. По ее свистку удалились и ассасины, повернувшись как один. Колин Маккарт даже не обернулся. «Как все это понимать?» — взвился Тарион. «Что произошло?» «Когда Гипаксия успела стать главой Дома Пламени и Тени, а Итан — предводителем волков Вальбары?» «Ты лучше скажи, что произошло с вами?» — вопросом ответил Итан. «Где остальные? Брайс здесь?» «Брайс? Нет. Она в Нене. Она...» Тарион не договорил. Сейчас не время для обстоятельного рассказа. «В Нене?» — переспросил Итан и выругался, запустив руки в волосы. «Нам нужно встретиться с Брайс, причем немедленно», — сказала Гипаксия очень серьезно. «Хорошо», — ответил Тарион. «Попробую связаться с ней и Аталаром». Гипаксия и Итан пошли дальше. Тарион следовал за ними, Сатия тоже чуть позади. Когда переулок вывел к арке Дома Пламени и Тени, Гипаксия подняла руку. Подчинившись ей, дверь бесшумно открылась. Итан сразу же вошел. Тарион, наконец-то преодолев оторопь, спросил Гипаксию. «Как ты оказалась?» «Долгая история», — ответила она, поправляя выбившуюся прядь. «Заходите. Сейчас это единственное безопасное место во всем городе». Тарион обернулся к Сатии. Бледная, она стояла у двери, не решаясь войти. «Я немного задержусь», — сказал он Гипаксии. Ведьма кивнула и исчезла в сумраке. «Гипаксия — наш друг», — успокоил Сатию Тарион. «С тобой здесь не случится ничего плохого». Сатия посмотрела на него. К бледности лица добавилось отчаяние. Вид у нее был такой, словно она увидела призрака. «Это было моим испытанием». Ее губы белизной почти не уступали лицу. «Я только потом поняла, когда Колин ушел. Его потеря и была для меня испытанием». Тарион осторожно положил ей руку на спину и повел к двери, удивляясь странной тяжести в животе. «Я тебе сочувствую», — произнес он, вводя жену на темную площадку. Единственные слова, которые он мог ей сейчас сказать. «Связь в Нене работает отвратительно. Сплошные помехи», — объявил Тарион, когда все они очутились в кабинете Джизибы. «Насколько я сумел понять, они спешно отправляются в Вечный Город». «Хорошо», — ответил Холстром, расхаживая перед столом колдуньи. «Мне Джизиба так и говорила. Но где мы с ними встретимся?» «Это самая трудная часть», — признался Тарион и плюхнулся на ближайший стул. Сатия села на другой, погрузившись в свои мысли. «Связь оборвалась раньше, чем мы условились о месте встречи. Я пытался снова позвонить Аталару, потом Брайс. Даже ее родителям звонил, и... ничего». «Похоже, они оставили разлом открытым», — предположила Гипаксия. «Магия, перетекающая с Хэлла на Мидгард, как раз и является причиной нарушения связи. Бывает, что демоны одним своим присутствием нарушают энергоснабжение. А представьте, когда их множество». «Возможно, и так. Но задачу нам все равно надо решать», — сказал Холстром. За какой-то день с Итаном произошла разительная перемена. Былая рассеянность сменилась сосредоточенностью. Одинокий волк, изгнанный из стаи, сделался предводителем. Из скупого рассказа Итана Тарион узнал, что у того был поединок с Сабиной, а Гипаксия убила короля подземья и сделалась главой Дома Пламени и Тени. Пожалуй, они оба изменились, поднявшись на несколько ступеней выше. Особенно Итан. Даже самые могучие волки обладали лишь способностями оборотней и громадной физической силой. Но настоящая магия была им недоступна. И вдруг у Холстрома появилось умение создавать лед и повелевать им. Похоже, эта способность веками была заперта в генах его рода. Тарион прогнал отвлекающие мысли. «Нужно решить, каким образом мы с ними свяжемся», — сказал Холстром. «Если разлом открыт, мы увидим их за милю», — сказал Тарион. «Мы должны разыскать Ханта и Брайс, прежде чем они вступят в сражение с Астериями», — гнул свою линию Итан. Открыв ящик стола, он вынул пузырек с прозрачной жидкостью. «Гипаксия нашла противоядие от астерийского паразита. Нужно раздать его всем, кому сможем». Потрясенный Тарион мог лишь моргать. Сатья вынырнула из раздумий и внимательно слушала. Потом Итан достал из кармана длинную темную пулю. «Нужно передать это Брайс и как можно скорее». «Что это такое?» — спросил Тарион, ощущая какую-то странную древнюю силу, исходящую от пули. «Подарок от мертвых», — угрюмо ответил Итан. Глава 85. «Ну что, друзья?» — сказала Брайс, оглядев собравшихся. Помимо Ханта, рядом с ней находились Деклан и Флинн, а также Рун с Лидией. Местом сбора им служил неприметный белый фургон, стоящий на окраине Вечного города. Такие фургоны Афион во множестве разместил по всей Пангере, на случай, если кому-то из агентов понадобится транспорт для бегства. И хотя Лидии не терпелось отправиться спасать сыновей, отказаться от этого маневра было никак нельзя. «Готовы изменить мир?» Джезиба недавно прислала ей видео с камер, запечатлевшее убийство Микая. «Вначале спалим дотла прежний. Слишком уж он поганый». Дек кивнул, не отрываясь от ноутбука, и предупредил. «Через 30 секунд начнется запись». Брайс взглянула на Ханта, сидевшего рядом, непривычно тихого и задумчивого. «Боится за меня», — подумала она. Он поднял голову. Брайс угадала. Его глаза были полны откровенного страха. «В прошлый раз, когда я давал такой же бой вместе с падшими, это мне стоило всего», — хрипло произнес он, с трудом сглатывая и продолжая глядеть на Брайс. Вдоль его крыльев потрескивали молнии. «Но в этот раз на моей стороне Брайс, Аделаида Куинлан». Она взяла его руку в свои и крепко сжала. «Я с тобой, дорогой», — прошептала Брайс. Хант узнал эту фразу. Однажды он сказал Брайс то же самое. Это было, когда из ее ноги удаляли яд Кристаллоса. «Зажигаем». Хант тоже сжал ей руку. Деклан махнул рукой. На камере его ноутбука вспыхнул красный сигнал. «Меня зовут Брайс Куинлан». начала она, глядя в объектив камеры. «Я — наследница звезднорожденных фейцев, королева фейцев Авалена и Вальбары, но что важнее всего — человеческая полукровка, дочь Эмбер Куинлан и Рандала Силага». Хант затаил дыхание, когда Брайс сказала: «Рядом со мной мой муж и истинная пара Ханта Талар. Мы собрались, чтобы показать вам...» Брайс вдруг умолкла. Сказалось нервное перенапряжение. Хант это почувствовал и тут же принял эстафету. «Мы хотим показать вам, что Республика отнюдь не так всемогуща, как вас заставляли верить». Он поднял голову выше. «Два века назад я повел легион ангелов, впоследствии их назвали падшими, против власти архангелов и против астериев. Вы знаете, чем кончилось наше выступление? Мы тогда собрались на горе Хермон. Единственной группой ваниров, пришедшей нам на помощь, были спрайты. Нас разгромили. Многие погибли, а выжившие и по сей день подвергаются наказаниям». Никогда еще Брайс не испытывала к нему такой сильной любви, как сейчас. «Но сегодня мы хотим сказать вам, что сопротивляться власти астериев можно и нужно. Они не всесильны. Можно сокрушить их и жить дальше. А все их иерархии, их правила — сплошное вранье, хотя и весьма искусное. Настало время положить этому конец». Брайс хотелось улыбнуться, но ей вдруг пришли на ум нужные слова для продолжения. «Вы знаете, с какой жестокостью приспешники астериев уничтожали луга Асфаделя? Погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Погибли дети». Она оскалила зубы. «Ни в коем случае нельзя допустить повторения подобных зверств. Мы, народ Мидгарда, не позволим, чтобы это повторилось». Брайс смотрела в темный объектив камеры, представляя всю планету, к жителям которой обращалась. «Астерии врут вам. Всем, без исключения. Врут постоянно, каждое мгновение, каждого дня. 15 000 лет они держали нас в рабстве, а мы не знали и половины правды об их злодеяниях. Астерии отравили всю воду Мидгарда, запустив туда паразита. Это было сделано с целью управлять нами и красть нашу магию, замаскировав воровство под якобы необходимый всем и каждому ритуал нырка. Они нуждаются в нашей магии, нуждаются в нас, в нашей силе. Без силы, поступающей от народа Мидгарда, астерии ничего собой не представляют». Брайс расправила плечи. Хант был необычайно горд за нее. Его гордость стала почти осязаемой, превратившись в теплую волну, направленную к ней. Но он не хотел даже этим отвлекать ее внимание. «Пусть говорит дальше. Астерии не хотят, чтобы вы знали. Ради сохранения своих тайн они не останавливались ни перед чем, включая убийство». Перед мысленным взором Брайс мелькнуло лицо Даники, лица стаи дьяволов. Сейчас она говорила от имени Лихабы и безымянных жертв лугов Асфаделя. «Нам без устали твердили, что мы слишком слабы, а астерии необычайно сильны, и нам никогда не выстоять против них. Но и это тоже вранье!» Брайс сделала паузу в несколько секунд. «Сейчас мы вам покажем, как можно им сопротивляться. Я это сделала, убив одного из архангелов. Он был послушной марионеткой астериев, организовав по их приказу убийство Даники Фендер из стаи дьяволов. Я дала ему отпор и победила. Посмотрите запись, подтверждающую мои слова». Деклан нажал клавишу, и началось воспроизведение записи. Брайс оглядела голые стены комнатки в конспиративном доме, что находился близ северного участка стены, окружавший Вечный город. «Лидия уверена, что здесь безопасно?» Ханту пришлось плотно сложить крылья, настолько тесной была эта комнатка. «Да», — ответил он, хмуро поглядывая на узкую кровать. «Придется довольствоваться этим. Все роскошные отели немедленно выдадут нас астериям». «Я не об этом», — проворчала Брайс, усаживаясь на скрипучую кровать с бугристым матрасом. «После того, как всех бойцов Афиона уничтожили». Она подавилась последним словом. «Откуда нам знать, не ведется ли за домом слежка? Сам понимаешь, в каком сейчас состоянии Лидия. Она могла что-то недоучесть». «Дек и Флинн несут дежурство». Хант тоже присел на кровать, которая уже не заскрипела, а застонала. «Думаю, мы здесь неплохо отдохнем». Брайс рассеянно водила пальцами по лицу. «Сомневаюсь, что я вообще сегодня усну. Скоро их видео разлетится по электронной сети, а вслед за трансляцией на Вечный Город двинутся силы Хэла. Оставалось лишь молить богов, чтобы армии союзников оставались незамеченными вплоть до самого последнего момента. Брайс об этом позаботилась». «Хочешь вместо сна заняться чем-то другим?» — спросил Хант, выразительно пошевелив бровями. Невзирая на тяжелый груз забот и неопределенность завтрашнего дня, Брайс усмехнулась. «Например?» Она прилегла, опираясь на локти. Кровать издала очередной жалобный стон. «Эх», — поморщилась Брайс. «Если кто-то и сомневался, что мы с тобой будем трахаться до потери пульса, кроватка сразу оповестит». Хант улыбнулся одними губами и потянулся к губам Брайс. Но глаза ангела оставались мрачными. «Я настроен на бурный секс», — объявил он, дотрагиваясь до талии Брайс и норовя слегка укусить ее за губу. «Возможно, это наша последняя ночь». «Нет». Брайс закрыла ему рот, почувствовав, как ей сдавило горло. «Не говори так». Хант чуть отодвинулся. Его взгляд был невыразимо нежным. «Куинлан, мы обязательно выживем. Все. Обещаю». Брайс подалась вперед, провела губами по его губам. «Сейчас я не хочу думать о завтрашнем дне». «Тогда о чем ты хочешь думать?» Брайс провела языком по его сомкнутым губам, и они послушно разошлись. Она просунула язык внутрь, на вкус ощущая то, что называлось Хантом, ее мужем, ее истинной парой. «Я хочу думать о тебе», сказала она, водя руками по его мускулистой груди и каменному животу. «О том, как ты лежишь на мне». Хант вздрогнул, наклонил голову. Брайс поцеловала его в лоб, там, где еще недавно чернела ненавистная татуировка раба. Он и подумать не мог, что сам от нее избавится. Рука Брайс опустилась ниже, к его черным джинсам и выпирающему бугру. «Я хочу думать, как это входит в меня», — сказала она, обхватив бугор. Хант вполголоса выругался и, повернув Брайс, уложил на спину. «Я люблю тебя», — прошептал он. Она потянулась к его лицу, их глаза встретились. «Я люблю тебя больше, чем кого-либо в этом мире и во всех остальных». Хант закрыл глаза и поцеловал ее в висок. «Я думал, ты скажешь никаких прощаний». «А это не прощание». Теперь руки Брайс скользили по бархату его крыльев. «Это правда». Губы Ханта нашли ее шею и слегка закусили жилку, подрагивающую от пульса. «Ты знаешь, что ты мой лучший друг». Он слегка приподнялся, глядя на нее. Ее звезда невольно вспыхнула. «В смысле, ты моя жена и истинная пара. Знаешь, мне и сейчас странно произносить эти слова. Но одновременно ты и мой лучший друг. Я и не мечтал, что у меня появится лучший друг». Она водила пальцами по его сильному подбородку и щекам. «После Даники я и не думала». У нее защипали глаза, и она снова поцеловала Ханта. «И ты, Хант, мой лучший друг. Ты спас меня. В буквальном смысле, но еще...» Брайс дотронулась до сердца и звезды на груди. Еще одно напоминание о весне, обо всем, что тогда происходило между ними, о словах, сказанных во время их телефонного разговора, который она считала последним. «Вот здесь». Хант пристально смотрел в ее глаза. В них было столько любви, что та захлестывала Брайс. Выплескивалась наружу, смывая все страхи и ужасы предстоящей ночи и завтрашнего дня. Сейчас существовали только они, Брайс и Хант. Только их души и тела, остальное не имело значения. Просто Хант и просто Брайс. Она опять поцеловала Ханта, и на этом все разговоры прекратились. На каждое движение ее языка Хант отвечал своим. Даже тяжесть его тела вызывала только радость, покой и ощущение дома. Да, он был домом. Телепортировавшись к нему на подводный корабль, Брайс в этом убедилась. Домом для нее было не здание, не местность, а он. Там, где находился Хант, и был ее дом. Если понадобится, она его разыщет в самой далекой галактике. Хант нежно, с любовью освободил Брайс от ее рубашки с длинными рукавами. Зато его черную рубашку она буквально сорвала у него с плеч. Хант усмехнулся, расстегнул пояс, затем молнию джинсов. «Какая нетерпеливая!» Брайс двигала плотно сведенными бедрами. Ей требовались эти ощущения, особенно когда его внушительный член вырвался на свободу и... «Игнорируешь трусы?» — усмехнулась Брайс. Хант тоже усмехнулся. «То, что имелось на складе коня глубин, было слишком мало для меня». Он взял член в руку, несколько раз сдвинул пальцы вперед-назад. Увидев блестящую капельку на головке, Брайс застонала. «А теперь, Куинлан, посмотрим, что за белье у тебя». Глаза Ханта потемнели от желания. Он приспустил леггингсы Брайс. Она приподняла бедра. Кровать отозвалась верещанием пружин. Ханта это рассмешило. Но смех тут же смолк, стоило Ханту увидеть вишнево-красные трусики-стринги. «Интересно, на борту коня глубин все женское белье такое?» «Это Аваленский трофей», — пояснила Брайс, окончательно сбрасывая леггингсы. «Позаимствовала в замке Морвана. Там стояли целые коробки, и все нераспакованное». От громогласного смеха Ханта звезда на ее груди снова вспыхнула. Через мгновение у Брайс перехватило дыхание. Хант обхватил ее колени и широко развел ей ноги. «Если бы этот придурок остался жив, я бы послал ему благодарственное письмо». Хант приложился губами к стрингам и жарко выдохнул. «Ну и ну, Куинлан, кто бы мог подумать?» — пробормотал он. Брайс запустила руку в его шелковистые волосы. Он водил пальцем по ее лобку, прикрытому тонкой вишневой красной тканью. Брайс уцепилась за стринги, намереваясь сдернуть их одним движением. Но Хант не позволил. Он снимал трофей с мучительной медлительностью. Брайс зарычала, но Хант прокрутил стринги на пальце и лишь потом отбросил их. «Не хотелось портить этот образец высокой моды». «Я тебя попорчу, если ты сейчас же в меня не войдешь», — пробормотала Брайс, еще шире разведя ноги. От неукротимого желания, от такого же неукротимого телесного голода на лице Ханта Брайс едва не испытала оргазм. Особенно, когда он с невероятной медлительностью поднял на нее глаза, в которых сверкали молнии. «Хант!» — взмолилась она. Он обхватил ее бедра, приподнял над матрасом и повернул в нужную позу, после чего плавно и неторопливо вошел в нее. Брайс застонала, приняв в себя его член, заполнивший, казалось, все внутри. Ее пальцы впились в тугие ягодицы Ханта и замерли. Она наслаждалась их позой, тяжестью его тела. «Ну почему?» — прошептал он, утыкаясь ей в волосы. «Почему каждый раз это так обалденно?» Ее пальцы вонзились глубже, требуя от него движений. Хант почти вышел из нее, но тут же сильным толчком вошел снова, вызвав еще один стон. «Тебе нравится так?» Хант играл ее бедрами. «Нравится, когда я вхожу в тебя целиком». В ответ Брайс могла лишь кивнуть. Хант наградил ее новым мощным толчком, отчего у нее перед глазами замелькали звезды. Нет, Это были настоящие звезды. Они танцевали вокруг, заполняя все пространство комнаты. «Куинлан», — прошептал Хант, изумленно глядя на проплывающие звезды. Но Брайс требовались его новые толчки. Она жаждала продолжения. Она сжала левую грудь и стала крутить отвердевший сосок. «Боги!» Вырвалось у Ханта, и он вошел в нее с такой силой, что обоих приподняло над кроватью. Еще толчок, и на его плечах вдоль крыльев засверкали молнии. Словно корона они обвили огненным ободом лоб. Брайс вытянула светящуюся руку. Молнии Ханта оплели ее пальцы, слегка покусывая их. Хант снова вышел из нее. Она протестующе застонала, но тут же была вознаграждена. Хант перевернул ее на живот. Теперь член входил в нее с заметным усилием, и Брайс едва сдерживалась. Из Брайс хлынул звездный свет. Молнии Ханта заскользили по ее спине. Оба приближались к кульминации. «Хант!» — выкрикнула она, ощущая совсем близкий оргазм. Его пальцы впились ей в бедра. «Брайс, кончи для меня», — прошептал Хант. Оргазм накрыл ее внутри и снаружи. Звездный свет стал ярче, залив всю комнату. Хант продолжал толчки. Его молнии потрескивали у нее между бедрами. Они проникли ей в кровь. Брайс и Хант растворялись в общем свете и общей силе. Он успел хрипло вскрикнуть, и сейчас же все внутри лона Брайс наполнилось горячей спермой. Это вызвало у нее новый оргазм. Ощущать Ханта так глубоко внутри себя, чувствовать, что ты принадлежишь ему. Его пальцы скользнули к ее клитору и закружили по нему, усиливая оргазм. Брайс выгнула спину, прижавшись к его груди, а его пальцы продолжали двигаться. Это был верх наслаждения, волны которого обдавали ее и исходили из нее. Потом мир затих. Свет стал меркнуть. Оба стояли на коленях на постели. Брайс прислонилась спиной к Ханту. Одна его рука покоилась у него между ног, другая обнимала талию. Он без конца целовал ей уголок между шеей и плечом. «Брайс», — шептал он, утыкаясь губами в ее кожу и касаясь грудью ее спины. Рука Брайс скользнула к лобку и накрыла руку Ханта, словно желая остановить время, чтобы не было никакого завтрашнего утра. Хант вздрогнул и снова ее поцеловал. «Я могу. Я способен чувствовать тебя, словно ты во мне». Брайс обернулась. Ей хотелось увидеть его ошеломленное лицо. «Это как будто та часть тебя, что сотворенная, или как ты там это называешь?» Выдохнул он. «Она во мне, словно часть тебя перешла ко мне и обосновалась там». «Вот и хорошо», — ответила Брайс, поцеловав его в подбородок. А молнии Ханта внутри нее оставались, давая силу и сверкая, как маленькое солнце. «И что бы завтра ни случилось», — сказала она, шумно дыша, — «часть тебя останется во мне. Она даст мне дополнительную силу». Брайс чувствовала, что может вызвать эту молнию. Та светящимся потоком проникала под кожу и будоражила. Брайс не представляла, как она заснет в этом состоянии. Хант крепко обнял ее и уложил рядом с собой на скрипучую кровать. «Спи, Куинлан», — прошептал он, приникнув к ее волосам. «Что бы ни случилось, я с тобой». Глава 86. Принявший противоядие Тарион приходил в себя. Его водная магия настолько возросла, что в доме пламени и тени прорвало трубы. Гипаксия спешно устранила прорыв, История с трубами была лишь одной из многих забот новой главы дома. Оставив русала в кабинете Джезибы, Итан отправился в логово, которое теперь принадлежало ему. Впрочем, не совсем так. Он никогда не будет единоличным владельцем логова, поскольку оно принадлежало всем волкам, считавшим это место своим домом. Но ответственность за все происходящее там перешла к нему. В караульной будке вновь сидела Перри и что-то набрасывала в блокноте. Итан постучал в стекло, привлекая ее внимание. Юная волчица, застигнутая за внеслужебным занятием, смущенно опустила глаза. «Усердная работа или усердное увиливание от работы?» Усмехнувшись, спросил он. Перри, вскочив со стула, распахнула дверь. «Извини, я тут просто...» «Пэр, это всего-навсего я». Но Перри встала на вытяжку, как того требовала Сабина. Итан поморщился. «Ладно, с этим он будет разбираться потом. А пока...» Он принюхался, пытаясь уловить едва заметную перемену в запахе Перри. Запах был все тем же, знакомым ему с детства, смесь земляники с корицей. Но теперь, когда Перри выпила противоядие, Итан испытал легкое недоумение. Когда Перри только-только приняла противоядие, изменение в запахе было очень заметным, однако сейчас притупилось. Думать о том, почему Перри снова превратилась в омегу стаи, ему сейчас тоже было некогда. «А где остальные?» — спросил Итан, глядя сквозь открытые ворота логова. Волчица переминалась с ноги на ногу. «Они... это... никого нет?» Итан удивленно заморгал. «Что значит «никого нет»? Неужели речная королева уже начала эвакуацию? Он как раз шел сюда сказать соплеменникам, что надвигаются тяжелые времена, и лучше воспользоваться гостеприимством голубого двора и на несколько недель переместиться туда. Возможно, королева уже известила волков. «Понимаешь, случившееся их потрясло», — сказала Перри. «Итан, пойми, они верны тебе, но они напуганы. Все спешно покинули город. Сказали, что надо дождаться Нового года, а там будет видно, как повернутся события». Ожидание вполне могло растянуться на месяцы. Глаза Перри были полны страха. Не за него, а... «А где твоя сестра?» Тихо спросил Итан. Волк внутри него зарычал в ожидании соперницы. «Амелия возглавила исход», — дрогнувшим голосом сообщила Перри. «Наверное, хотела удостовериться, что все добрались до выбранных мест». Говоря это, Перри смотрела не на Итана, а себе под ноги. «Понятно», — угрюмо произнес Итан, которому стало не по себе от ее смущения. «Тогда почему ты не уехала со всеми?» «Кто-то должен был остаться, чтобы сообщить тебе», — промямлила она и покраснела. «Мне с трудом верится, что сестра позволила тебе остаться». «Она требовала поехать с ней, но я не могла бросить логово. Тело предводителя перенесли в вестибюль. Наверное, кто-то хотел остаться на ритуал отплытия, но испугавшихся было больше, и они требовали немедленно уехать. Мне подумалось, что так нельзя». «Бросить его тело здесь, без присмотра?» Из изумрудных глаз Перри потекли слезы, искренняя скорбь по старому волку, которого она любила. Глядя на плачущую волчицу, Итан почувствовал злость к соплеменникам. «Взрослые сбежали, а эта девчонка осталась». «Спасибо, Перри, что осталась». Закрыв ворота логова, Перри вместе с Итаном пошла к зданию. Итан остановился на травянистом лугу, глядя, как холодный ветер гнет ветви деревьев. Кровь со ступеней отмыли, тела Сабины и астронома. «Я сбросила их в люк канализационного коллектора», — с тихой яростью сообщила Перри, перехватив взгляд Итана. «Они не заслуживали отплытия, особенно Сабина». Перри всегда была миролюбивой. И столь радикальный ее поступок удивил Итана. «Пусть гниют среди дерьма», — сказал он. «Сабине там самое место». Перри усмехнулась, но в ее смехе не ощущалось ни капли веселья. Оба были выше этого. «Ты был чем-то занят это время?» — осторожно спросила Перри, словно до сих пор пыталась прочувствовать его. как друга, как вожака и предводителя. Пыталась определить границы допустимого. «Долгая история», — уклончиво ответил Итан. «А сейчас я пришел рассказать нашим, где можно надежно укрыться». Он вкратце сообщил о договоренностях, достигнутых с речной королевой и голубым двором. «Теперь мне надо отправляться в Вечный город», — закончил рассказ Итан. Перри внимательно смотрела на него, явно поняв больше, чем он ей рассказал. «Значит, мы выступаем против астериев?» «Мы ничего не делаем», — поправил он. «Это я выступаю против них». «Но ты же наш предводитель», — упрямо возразила Перри. «Ты говоришь и действуешь от имени всех волков Вальбары. Твой выбор — наш выбор. Если ты выступаешь против астериев, значит, мы все выступаем против них». «Тогда отрекитесь от меня, но я еду воевать с ними». «Ты меня не так понял», — сказала Перри. «Я целиком с тобой согласна. Положение дел должно измениться, измениться к лучшему. Но сейчас волки рассеяны, кто на отдыхе, кто путешествует. Им никак не попасть на Голубой двор до твоего отъезда в Вечный город». «И что?» «Прежде чем ты уедешь, нужно известить волков. Дать им несколько часов, чтобы они нашли укрытие. Кто на Голубом дворе, кто в глухих местах. Едва астерии узнают, что ты, предводитель, выступаешь против них, они в отместку возьмутся за волков. А после случившегося на лугах Асфаделя глаза молодой волчицы переполняла душевная боль. Они не остановятся перед любой жестокостью». Итан открыл рот, собравшись возразить. Ему нужно немедленно отправляться к Брайс с пулей и противоядием. Возможно, он уже непоправимо опоздал. Но его совесть не выдержит гибели хотя бы еще одного волка. И если хотя бы один волчонок пострадает из-за того, что старшим не хватило времени укрыться... 3 часа, — согласился Итан. «Ты ведь умеешь посылать шифрованные сообщения?» Перри кивнула. «Тогда начни их рассылать». Итан взглянул на здание с колоннами и ступени, ведущие к входной двери. «А я начну копать могилу». «Почему могилу?» — запротестовала Перри. «Надо готовить отплытие». «Отплытий больше не будет», — тихо сказал Итан. «Король подземья мертв». Его слова ошарашили Перри. Некоторое время она молчала, не находя слов. Потом сказала. «Но костяной квартал остался?» «Костяной квартал — вранье. Все вранье!» Итан указал на мобильник в руке Перри. «Разошли сообщение, потом поговорим. Я расскажу тебе все, что знаю». Перри выдержала его взгляд. Ее глаза выражали потрясение, тревогу и решимость одновременно. Она начала набирать текст сообщения. «Итан, я рада, что ты стал нашим предводителем», — сказала она. «Что делает меня одним из вас?» Едва не добавил Итан, но ограничился кивком в знак благодарности. Тарион запихнул в рюкзак последний пистолет и повернулся к гипоксии, которая наполняла сумку пузырьками с противоядием. «Сколько их у тебя?» Вода плескалась у него везде, в ушах, в жилах, даже в сердце. Постоянный поток магии, словно сквозь него текла бурная река. Одна несдержанная мысль, и он затопит все вокруг. 2 дюжины, вздохнула она. «Может, чуть больше или меньше. Этого все равно недостаточно». «Чтобы хватило, нужно наладить фабричное производство, и не в одном месте». «Держи». Гипаксия подала ему сумку. «Постарайся в дороге не слишком трясти ее. Молнии Аталара служат связующим агентом, но они не всесильны. Небольшое сотрясение способно изменить свойства противоядия, вплоть до того, что оно просто не будет действовать». «А ты разве не поедешь?» — удивился Тарион. Он собирался двинуться отсюда прямо во дворец астериев, наиболее вероятное место столкновения Брайс с этими тварями. Боги, сама мысль о столкновении была безумной, самоубийственной. Но ради своих друзей, ради Мидгарда, он туда отправится и повезет противоядие. «Нет». В глазах Гипаксии вспыхнул зеленоватый свет. «Я остаюсь здесь». Тарион ощутил тяжесть, с какой она произнесла это «нет», и даже присел на край письменного стола Джизибы. Колдуньи в кабинете не было. Джизиба отправилась улаживать стычку между вампирами и городскими медведьмами после недавнего налета вампиров на хранилище донорской крови. «Почему?» — все-таки спросил русал. «Кто-то должен латать прорванные трубы в этом доме», — отшутилась Гипаксия. Тарион слегка покраснел. Ему еще долго учиться обуздывать эту внезапно проявившуюся силу. Слишком велико было ее количество, и слишком неожиданно для русала все произошло. Он был переполнен водой. Сила, бурлившая в нем, звенела музыкой, взвивалась гневом, разрушала и несла жизнь. «Не отговаривайся, Пакс. Скажи правду, почему отказываешься ехать?» Она опустила глаза. «Если там все пойдет наперекосяк, кто-то должен находиться здесь и помогать Лунатиону». «Если там все пойдет наперекосяк, последствия обязательно затронут каждого и повсюду. Ты уж прости, но твои усилия не принесут особой пользы». «А еще я хочу продолжить работу над противоядием. Нужно найти способ стабилизировать его свойства. Вот сейчас и займусь». Тарион посмотрел на подругу. Не взглянул, а посмотрел. Пристально. Затем спросил. «С тобой все благополучно?» Гипаксия опустила глаза, заметно изменившиеся после того, как она возглавила Дом Пламени и Тени. «Нет», — прошептала она. «Пакс». «Но у меня нет выбора». Она расправила плечи, потом выразительно посмотрела на дверь. «А ты забирай жену и отправляйся». «Ты никак осуждаешь, что я женился? Или мне показалось?» Гипаксия слегка улыбнулась. «Я осуждаю обстоятельства, вынудившие тебя жениться, но не саму женитьбу». «Давай, теперь и ты будешь читать мне нравоучение». «Тарион, я думаю, Сатия может оказаться для тебя хорошей парой». «В самом деле?» «Да». Ведьма снова улыбнулась, теперь уже загадочно. Тарион тоже улыбнулся. «В случае чего, порви своих новых подданных». «Надеюсь, что не в буквальном смысле», — подмигнула ему Гипаксия. Невзирая на тяжесть в душе, Тарион тоже улыбнулся и покинул кабинет Роги. Сатию он оставил в соседней комнате помыться и отдохнуть. Хотя оба понимали, никакой отдых не подготовит ее к безумию, с которым им очень скоро придется столкнуться. Тарион предлагал ей вернуться на Голубой двор, но Сатия отказалась. Вести ее на Авален означало бы дать солидный крюк и потерять драгоценное время, поэтому она отправится с ним. Комната была пуста. На кровати лежала записка, еще хранившая запах Сатии. Тарион прочитал записку. Потом еще раз. И только тогда понял смысл написанного. «Я не могу оставить Колина в ее руках. Надеюсь, ты поймешь. Удачи. И спасибо за все, что ты сделал для меня». Сатия ушла от него. Так надо было понимать ее спасибо в конце. Что ж, получай по заслугам. Он с дочкой речной королевы обошелся еще хуже. И тем не менее. Тарион осторожно положил записку обратно на кровать. Он не упрекал Сатию. Она предпочла спасать бывшего возлюбленного, превратившегося в одурманенного ядом робота. Благородный выбор, надо сказать. Нет, он ничуть ее не упрекал. Это даже хорошо, что она не поедет с ним в вечный город. Здесь ей будет куда безопаснее. И все равно Тарион стоял и долго смотрел на записку. Он знал, что отправляется на битву с астериями и может погибнуть в сражении. Но когда он покидал Дом Пламени и Тени, а затем Лунатион, его мысли неизменно возвращались к Сатии. Видео, записанное Хантом и Брайс, можно было в любой момент пускать по электронной сети. Рун невероятно гордился сестрой. Она умела извлечь пользу из самой скверной ситуации. Подходящим временем сочли первый час ночи. Деклан нажал клавишу на своем ноутбуке, и трансляция началась. Рун сидел на полу. Комната в конспиративном доме, выбранном Лидией, не имела окон. «Считанные часы до рассвета», — сказал он сидящий рядом Лидии. «И тогда держитесь, Астерии». Лидия смотрела в пространство. У нее дергалось колено. С тех пор, как ей сообщили о похищении сыновей, она почти не разговаривала. Руну отчаянно хотелось обнять ее и прижать к себе, но он подавлял это желание. Лидию сейчас волновало совсем другое. «Нельзя мне было возвращаться на конь глубин», — нарушила молчание она. «Если Полукс сумел узнать о твоих детях, ему бы не составило труда выяснить, находишься ты на корабле или нет», — возразил Рун. «Лучше бы мне дали утонуть в Хальдронском море. Тогда у него не было бы причин похищать моих мальчиков». «Послушай». Рун крепко сжал ей руку, заставив взглянуть на себя. «В случившемся нет ни капли твоей вины». Лидия покачала головой. Рун нежно коснулся ее лица. «Сейчас ты можешь испытывать любые чувства. Но рано утром, когда мы выберемся отсюда, тебе придется затолкать все это поглубже и снова стать ланью. В последний раз. Без лани нам во дворец не попасть». Лидия посмотрела на него и наклонилась, упершись лбом в его лоб. Рун вдыхал ее запах, проникавший глубоко в его тело. Однако запах Лидии уже пометил его. Ее запах тайком жил в нем с самой первой их встречи. «Можно мне?» Она сглотнула. «Мы можем?» «Говори, что ты хочешь». Рун поцеловал ее в щеку. «Тебя». Лидия отодвинулась и провела рукой по его подбородку. «Я хочу тебя». «Ты уверена?» На нее свалилось такое горе. Зная, что ее сыновья находятся в руках Астериев, Рун начисто забыл о плотских желаниях. У него бы язык не повернулся, но просьба исходила от нее. «Мне нужно на время перестать думать, и еще нужно потрогать тебя». Она провела пальцами по его губам. «Твое настоящее тело». Ее прикосновение заставило Руна закрыть глаза. «Лидия, скажи, чего ты хочешь?» Ее губы коснулись его губ, и он вздрогнул. «Я хочу тебя целиком во мне». «С радостью подчиняюсь». Рун улыбнулся во весь рот. Он последовал за ней, позволив задавать ритм. На каждый поцелуй отвечал своим. Лидия показывала, где коснуться, лизнуть и распробовать вкус. К счастью, все эти места представляли особые интересы для Руна. Чувствуя ее сладость на языке, он опасался, как бы не кончить прямо в джинсы. Вскоре Лидия с придыханием застонала, и ее стоны стали для Руна самой прекрасной музыкой из всей, что ему доводилось услышать. «Рун», – прошептала она, но не велела останавливаться. И он продолжал ласкать ее языком, сожалея об отсутствии кольца в губе. Это довело бы Лидию до экстаза. Ничего, позже он обзаведется новым кольцом, и тогда... Лидия выгнула спину. Ее оргазм заставил Руна содрогнуться. Член жаждал прикосновений. Через мгновение Лидия избавила Руна от страданий. Сверкнув глазами, она расстегнула ему джинсы и обхватила член своей изящной рукой. От первого ее прикосновения он приподнялся и уже хотел умолять продолжить, однако Лидия властно толкнула его на кровать. Она перекинула ногу через Руна и взяла его член, направляя в себя. Руки Руна скользнули к золотистым волосам Лидии. Шелковистые пряди вились у него между пальцами. Он безотрывно смотрел ей в глаза, а она опускалась все ниже. Внутри у нее было тепло и тесно. Рун скрипнул зубами и тяжело задышал. От удовольствия, от ощущения совершенства. Он не предполагал, что они так идеально подойдут друг другу. Наконец, Лидия оседлала его. Ее грудь поднималась и опускалась с такой быстротой, что Рун схватил ее за руки и стал целовать кончики пальцев. Ее глаза плотно закрылись, губы шевельнулись, но оттуда не раздалось ни звука. Не нужно было больше ничего говорить. Не нужно было больше ничего делать, только продолжать скачку. Рун приподнял бедра, стоны Лидии стали громче. Жаль, что нельзя было глотать их, словно лакомство. Рун помогал ей и целовал везде, где мог дотянуться. Ноги Лидии крепко обхватывали его талию. От одного немыслимо глубокого толчка Рун буквально отлетел. Растворился в ощущениях. Его страсть становилась все более дикой и необузданной. Еще бы. Оказаться так глубоко внутри Лидии, вдыхать ее запахи, наслаждаться вкусом ее тела. На каждое движение его бедер Лидия отвечала своим. Ею владела такая же необузданность. Она кусала Руна за шею и грудь. Каждый толчок рушил его внутреннюю стену. Рун чувствовал, что готов умереть от удовольствия. Потом голова Лидии запрокинулась, мышцы, удерживавшие его член, сжались, и ее захлестнул оргазм. Мгновением позже оргазм накрыл Руна. Там, где находился его член, стало жарко и очень мокро. Первозданная, животная часть личности Руна ликовала, наслаждаясь выбросом семени. Лидия принадлежала ему, а он принадлежал ей. Существовало слово, обозначающее эту принадлежность, но Рун никак не мог его вспомнить. Лидия затихла, прислонившись к нему. Их тела превратились в переплетение рук и ног. Его член все еще оставался глубоко в ней. Каждый ее выдох обдавал жаром его грудь. Рун гладил спину Лидии и не мог остановиться. Она была рядом с ним, и он рядом с ней, пока Урда позволяла им это. Лидия лежала в объятиях Руна. Проходил час за часом, но она даже не пыталась уснуть. Исполнилось то, чего она хотела, в чем нуждалась, и все благодаря единению с Руном. Никогда еще она не чувствовала себя такой защищенной. Никогда еще ею так не восхищались. Однако разум безжалостно напоминал, что ее сыновья находятся в руках астериев, в руках Полукса. Время тянулось. Лидия старалась заглушить мысли о пытках, каким астерии могут подвергнуть Брена и Актеона. Таким же пыткам она подвергала множество своих жертв. Теперь наказание обрушилось на нее. Боги наказали ее за все гнусности и жестокости, которые она когда-либо совершала. Рун шевельнулся во сне. Лидия теснее прижалась к нему, вдыхая его запах и наслаждаясь силой его тела. Усилием воли она в который раз приказала себе не думать о завтрашнем дне. Глава 87. Наутро их неприметный фургон стоял уже в одном из тихих пыльных переулков Вечного города. Вся группа пряталась внутри. Лидия сидела с каменным лицом, прислонившись к металлической стенке. Взглянув на нее, Рун подвинулся ближе. Ночью она практически не спала. Руна это не удивляло, но ему было больно смотреть на ее изможденное, осунувшееся лицо. Когда они покинули конспиративный дом и перебрались в фургон, он старался находиться к ней поближе и утешал как мог. «Осталось совсем немного». Он коснулся ее колена. «Час или чуть больше, и потом мы двинемся ко дворцу». За этот час Деклан убедится, что внимание астериев всерьез поглощено скандальным видео, вовсю гуляющим по новостным агентствам и электронным сетям. Он несколько раз проверял обстановку. Медиапространство гудело. Видео крутили на каждом новостном канале, не говоря уже о социальных сетях. Дек сумел проникнуть в имперскую сеть и узнал, что Астерии и их советники созывают экстренное совещание, где будут обсуждать стратегии противостояния выпаду мятежников. Сильнее всего население Мидгарда всколыхнуло известие о паразите, которым Астерии отравили воду планеты. Едва ли не на каждом канале обозреватели живо обсуждали эту новость. А кадры, где Брайс убивает Микая, ее утверждение о причастности Архангела к гибели Даники и стаи дьяволов, имперская сеть почти сразу же заблокировала эти кадры. Но было поздно. Запись разошлась по частным серверам, ее успели скачать на мобильные телефоны, ошеломляющие кадры смотрели и обсуждали повсюду. Имперские тролли пытались объявить запись фальшивкой, строчили комментарии о видеоманипулировании, но Дек пустил в сеть и другую запись, сделанную уличными камерами Лунатиона весной, когда Брайс мчалась спасать город. Нашлись те, кто помнил это, кто видел ее бегущей им на помощь. Они свидетельствовали в пользу Брайс, подтверждали, что она не только спасла город от демонов Хэла, но и от серных ракет, выпущенных по приказу Астериев. Утро выдалось для Астериев крайне хлопотным. Только успевай поворачиваться, так, как и планировала Брайс. А как только во дворце начнется экстренное совещание, одновременно с ним начнется операция по освобождению Мидгарда от власти этих паразитов. «Один неверный шаг, и мои сыновья...» Давясь слюной, прошептала Лидия. «Отодвинь страх», — сказал Рун. Он уже не пытался ее утешить, а вел себя предельно честно. Этой честности он научился от нее. «Сосредоточься на наших задачах, а не на разных там «что если». «Он прав», — подхватила Брайс. «Не тащи эту ношу с собой». Они с Хантом сидели поодаль, склонившись друг к другу. Флин и Дек расположились впереди. Один следил за обстановкой на прилегающих улицах, второй, с ноутбуком на коленях, пробивался на имперский пункт управления механокостюмами. Через несколько часов у этих костюмов должны появиться другие операторы. «Мои сыновья, не ноша!» Лидия резко выпрямилась. «Конечно, нет!» Поспешила исправить оплошность Брайс. «Но ты знаешь дворец, как никто другой. Если ты отвлечешься, это нам может дорого обойтись». «Прежде всего, я знаю Полукса, как никто другой», сказала Лидия, снова глядя в пространство. «И потому мне невыносимо сидеть и ждать». «Не надо ждать. Передохни, пока есть время», посоветовала Талар. «Вскоре весь Хэл обрушится на этот проклятый город». «В самом прямом смысле», — раздражающе бодрым голосом добавила Брайс. Итан похоронил предводителя в самом центре просторного луга. Здесь его душа будет ощущать буйную радость волчат, приходящих в этот мир поколение за поколением. Если, конечно, нынешние волчата уцелеют и вырастут. Тарион позвонил ему и спросил, где он шляется. Итан ответил, что пока у него есть дела, и предложил Русалу отправиться в Вечный Город самостоятельно. Главное — разыскать Брайса и Талара, а также остальных, и вручить им противоядие до того, как они начнут атаку против Астериев. Если противоядие так подействовало на него самого... Он не представлял, какие чудеса оно сотворит с Брайс и Аталаром. Итан закинул за плечи рюкзак и винтовку убийца богов, одолженную у Джизибы. Он вышел из главного здания логова. Перри, как всегда, несла караул в будке у ворот. «Ты хоть отдохнула?» Итан заглянул внутрь. Судя по мешкам под глазами, нет, а все заверения будут враньем. «Я же велел тебе поспать». «Мне хотелось остаться здесь». «Мало ли, у кого-то из наших появятся вопросы или кому-то понадобится помощь». Итану сдавила грудь. «Сколько в этой девчонке доброты и предусмотрительности!» «Кто-нибудь появился?» «Нет», — ответила Перри, потирая усталые глаза. «Тебе лучше отправиться на Голубой двор». «Ты уезжаешь?» Итан кивнул. Он сам почти не спал, но приказал своему телу отдохнуть. То, что ожидало его впереди, потребует полного напряжения сил. У Перри завибрировал мобильник. Она взглянула на экран и вдруг наморщила брови. «Что там?» Она открыла телефон и прочла вслух. «Этой весной Брайс Куинлан и Ханта Талар убили архангелов Микая и Сандриеллу. Там видео с Брайс». У Итана заколотилось сердце. Он непозволительно опоздал. «Брайс уже начала атаку на Астериев. Мне нужно спешно ехать на Пангеру», — сказал он. «Помочь Брайс, чем сумею». Перри встала со стула. «Удачи тебе, Итан. Я очень надеюсь снова тебя увидеть». Он крепко обнял волчицу, снова вдохнув ее запах земляники с корицей. Запах был прежним, словно она и не принимала противоядие. Любопытно. Но он тут же отбросил любопытство. «Надеюсь, что я тебя тоже еще увижу», — сказал он, ощущая губами ее волосы, потом разжал руки. В глазах Перри блеснули слезы. «Прошу тебя, будь осторожен». Итан поправил лямки рюкзака. «Перри, я тоже тебя прошу. Отправляйся на Голубой двор». «Вошел во внутреннюю имперскую сеть», — пару часов спустя объявил Деклан. Хант подобрал себе вооружение из арсенала, привезенного Фьюри Акстар на Авален. Два автоматических пистолета и нож с длинным лезвием. Маловато, конечно, но Акстар тщательно и сознанием дела подошла к выбору оружия. Все, что она доставила на вертолете, было надежным и удобным в обращении. «Эти механокостюмы не шутка», — вздрогнул Дек. «Но как только вы будете готовы, я начну действовать». Хант проверил второй пистолет и запихнул в кобуру на поясе. Полная обойма. Запасные обоймы в боковом кармане. Сейчас ему бы очень пригодился костюм Умбры Мортиса с парными мечами за спиной. Но двух автоматических пистолетов, ножа в сапоге и молний должно хватить. Ему этого должно хватить. Просто Ханту. Он обойдется и этим скромным арсеналом. Он скосил глаза на Брайс. Волосы она стянула в конский хвост, конец которого почти касался эфеса звездного меча. К поясу были привешены ножны с правдорубцем. С другой стороны висела кобура с автоматическим пистолетом и одной запасной обоймой. На Вечный город двигались армии Хэла, но там обходились без холодного и огнестрельного оружия, воюя с помощью магии, клыков, когтей и грубой физической силы. «Итак, наш план всем понятен?» — спросила Брайс. «Какой именно?» — пробормотал Рун. «У тебя их было уже штук 7». «Никакая подготовка не бывает излишней», — поддела его Брайс. «План прост. Вторжение сил Хэла и атака падших отвлекают на себя внимание Астериев. Тем временем мы с Аталаром незаметно проникаем во дворец и разрушаем приемник Первосвета». «Это только часть плана», — с усмешкой перебил ее Хант. «Еще мы спасаем сыновей Лидии, уничтожаем Полукса и подбираемся к Астериям, чтобы убрать эту нечисть с планеты». Он называл пункты, одновременно загибая пальцы. «Да, конечно», — отмахнулась Брайс. Она подмигнула и улыбнулась Лидии, чтобы немного успокоить Лань. «Ты готова вытрясти все внутренности из этих придурков?» Лидия дерзко вскинула голову. Ее вооружение состояло из ножа и автоматического пистолета. Всего-навсего. Со стороны их действия выглядели смехотворными. Отправляться в долбанный дворец Астериев, вооружившись так легко. Но думать об этом сейчас было поздно и бесполезно. Обстоятельства не оставляли им выбора. «После выхода из фургона в нашем распоряжении будет не больше 2 минут», — сказала Лидия. «Потом уличные камеры нас засекут и сообщат астерийским операторам, что мы в городе. А вероятность того, что нас опознают, почти 100%». «Это уже моя работа», — сказал Деклан, переместившийся в заднюю часть фургона. «Я сделаю так, чтобы камеры смотрели в другую сторону. И моя тоже», — подхватил Флинн, сидевший за рулем. «Чтобы нас не засекли, мы будем колесить по городу». «Как только получите мое сообщение, готовьтесь к приему пассажиров», — предупредил Рун. «Однажды мы это уже делали, помнишь?» — спросил у Руна Флинн. «Встреча с Лидией, когда она подкинула нам тебя и Аталара, была репетицией большого спектакля». «Мне все равно, какие действия вы изберете», — сказала Флину и Деку Лидия. «Неважно, сколько трупов вам придется оставить, но вытащите моих сыновей из города и довезите до побережья, пожалуйста», — добавила она, выдержав пристальные взгляды обоих. «Мы тебя прикроем, Лидия», — пообещал Дек. Он умолк, словно споткнувшись на ее имени, но тут же продолжил. «И защитим твоих мальчишек. Делай то, что должна, а мы подъедем туда, куда тебе будет нужно». «Спасибо». Ее глаза подозрительно блеснули. Хант взглянул на Брайс. Та молча следила за происходящим, что было тревожным знаком. Лидия тоже это заметила и спросила Брайс. «Вы оба помните, как попасть в тронный зал?» «Да». Брайс посмотрела на Ханта. «Пару недель назад крылья были на месте. Остается надеяться, что Ригелос ничего не поменял». «Он бы ни за что не прикоснулся к крыльям», — сказала Лидия. «Он терпеть не может перемен». Ее слова повисли в воздухе. Хант сделал несколько глотательных движений, но в горле пересохло. Все закручивалось. Все повторялось снова. Но неужели ему было мало двух повторений, чтобы усвоить этот грёбаный урок? Сначала с падшими, потом недавно, и вот теперь в третий раз. «Я помню», — тихо сказала Брайс, обращаясь к нему одному, хотя ее слышали все. «Помню каждый взмах меча Микая, когда он отсекал тебе крылья, когда мы были бессильны помешать ему и им всем. Я помню, как они вновь продали тебя Сандриэлле. Увы, и тогда мы не могли им помешать. Хант, я помню каждый чудовищный момент той истории». Глаза Брайс сверкали неистовым гневом и решимостью. «Но сегодня... сегодня мы все это прекратим. Мы их остановим». Хант пристально смотрел в глаза своей истинной пары. Ее смелость становилась его смелостью. Ее сила превращалась в его путеводный свет. «В тот день, когда Микай отрезал тебе крылья», продолжала Брайс, по-прежнему глядя только на Ханта, «я пообещала, что они за это заплатят. Заплатят за все, что натворили». Вокруг ее головы появилась корона из звезд. И в центре короны сверкал звездный свет. Никто не произнес ни слова. Брайс встала и подошла к задней дверце фургона. По другую сторону лежал мир, где пока еще правили Астери. Сейчас она выйдет, и это станет концом их правления. Брайс оглядела соратников. Ее глаза встретились с глазами Ханта. «Все возможно посредством любви», — произнесла она и толкнула дверцу. Глава 88. Попасть во дворец Астериев оказалось совсем просто, что несколько насторожило Лидию. Конечно, она великолепно знала дворец и все его входы, но слишком уж легко мятежникам удалось проникнуть через этот, ведущий в обширный мусоросборный отсек. С такой же легкостью они спустились в одну из зловонных шахт и оказались этажом ниже, где находилось помещение для приема мусора. Только в этой тесной, зловонной камере мятежники отважились перевести дух и взглянуть друг на друга. «Удачи!» — пожелал сестре Рун, быть может, в последний раз. Брайс ласково улыбнулась брату. Недавняя решимость на ее лице сменилась искренней любовью. «Рун, ты тоже столько радости принес в мою жизнь!» Он вспомнил, как те же слова говорил перед ее исчезновением в портале. «Брайс, ты столько радости принесла в мою жизнь. Казалось, это было совсем в другой жизни». Больше она ничего не сказала. Рун тоже не нашел слов. Брайс приоткрыла дверь и выскользнула наружу. За ней выскользнул Аталар. Рун остался вдвоем с Лидией. Мусорное зловоние угрожало исторгнуть его скудный завтрак, состоявший из хлеба с оливковым маслом. Рун повернулся к ней. Сумрак не помешал ему увидеть глаза Лидии. И хотя сегодня ей вновь требовалось стать ланью, превратиться в женщину с холодным каменным сердцем, Рун наклонился и прильнул к ее губам. Поцелуй был недолгим. Наконец-то Рун решился признаться в том, на что прежде ему не хватало смелости. «Если потом у меня не будет возможности сказать тебе это, я люблю тебя». Лидия заморгала. Золотистые глаза вспыхнули. «Рун...» Только и могла прошептать она. Он не стал ждать ответа. Он приоткрыл дверь и оглядел хозяйственный коридор. «Чисто», — пробормотал Рун, вынимая автоматический пистолет. Оставалось надеяться, что Дек выполняет свою работу без помех. Оставалось надеяться, что Астери, стараясь подавить информационную бурю, разразившуюся после выхода видео Брайса Ханта, даже не заметят другую бурю, которая вот-вот разразится в их дворе. Рун вышел в коридор. Лидия последовала за ним. А потом, окутанные тенями Руна, они двинулись по дворцу, этому черному сердцу Империи, на поиски сыновей Лидии. Несколько раз они попадали в опасные ситуации, и Хант снова пожалел о своем костюме Умбры Мортиса. Хотя бы шлем, усиливающий звуки и позволяющий понять, кто находится поблизости — политики или обслуга дворца. На политиков ему было ровным счетом плевать, а вот рабочие... Если боги помогут, после начала заварухи рабочим хватит времени покинуть дворец. Когда Деклан взломает систему безопасности дворца, по мобильникам будет передан приказ о срочной эвакуации. А здешняя публика вышколена и приказы исполняет беспрекословно. Сердце Ханта гулко колотилось. Они с Брай спрятались в тени массивной статуи Астерики Полярис с победоносно вскинутыми руками. За статуей начинался знакомый коридор со множеством дверей. Коридор выглядел точно так же, как в день поединка молнии Ханта и магии Ригелуса. Тогда от столкновения противоборствующих сил падали бюсты Астерия в стенных нишах и разбивались стекла окон, глядящих на семь холмов Вечного Города. И где-то там, по священной дороге, медленно двигался белый фургон, в котором ждали Дек и Флинн. Ждали не их. Хант знал, они с Брайс вообще могут не выбраться отсюда живыми. Если они сумеют уничтожить решетку приемника первосвета и лишить астериев возобновляемого источника энергии, тогда появится возможность подобраться к этим мерзавцам поближе. Тогда Брайс соединит силу меча и кинжала с силой своей звезды и откроет портал в никуда, чтобы это не повлекло за собой. Тея боялась этого портала. Аидос их предупреждал выбирать жизнь, если портал окажется слишком опасным, и если все пойдет не так, как они планировали. Но разве им есть из чего выбирать? Во всем этом было слишком много «если». Слишком много неизвестных. Их план, казавшийся таким логичным вчера, сегодня поражал Ханта своей шаткостью. Даже в их прошлое проникновение во дворец у них было больше шансов. И хотя план принимался единогласно, если он провалится, если Брайс или кто-то из них погибнет, нет, по этой дороге он больше не пойдет. В прошлом он допускал ошибки, принимал неудачные решения, но борьба против тирании и жестокости — это всегда правильный выбор. Хант взглянул на свою истинную пару. Внимание Брайс было поглощено коридором, в дальнем конце которого находился портал. Почувствовав взгляд Ханта, она прошептала «Идем» и слегка подтолкнула его. И Хант пошел. Пока Брайс рядом с ним, он готов идти куда угодно. Ханту казалось, что впервые в жизни Урда его слышала. Приоткрыв двустворчатую дверь, они с Брайс проникли в пустой тронный зал. Стена позади семи хрустальных тронов была увешана отрезанными крыльями падших, А в центре, словно новый трофей, находился его костюм Умбры Мортиса вместе со шлемом. Брайс держала в руках маску. Та зловеще сверкала среди такого же зловещего сверкания хрусталя в стерильном пространстве тронного зала. В прошлый раз ей было некогда разглядывать стену, увешанную трофеями. Столько крыльев, всех оттенков и любой величины. Столько жизней, отданных ради этого момента. Хант закончил облачаться в костюм Умбры Мортиса, затем надел шлем. Брайс не задавала ему никаких вопросов, когда он снял со стены астерийский трофей. Она знала, зачем ему понадобится костюм. И крылья Ханта, прибитые прямо над троном Ригелуса, не могли там оставаться. Это она тоже знала. Он еще один раз наденет этот костюм со шлемом. Но не как Умбра Мортис, а как Хант. Ее Хант. И вместе они положат конец владычеству астериев. Жаль, что Итан не подоспел вовремя с противоядием, созданным Гипаксией. Но они не могли отложить наступление ни на минуту. Брайс провела пальцами по гладкой поверхности маски. Казалось, она держит в руках посмертную маску какого-то короля, умершего в незапамятные времена. Может, маски придали сходство с лицом одного из астериев? Намеренно сделали ее похожей на ненавистный облик Даглана, как называли астерия в том мире. «Брайс», — предостерегающе произнес Хант. Голос его, искаженный шлемом, звучал ниже обычного. Перед Брайс стоял тот, кого называли Тенью Смерти. Из ножен на спине костюма он извлек парные мечи и сейчас вертел их в руках. «Пора начинать». Все, что она успела сделать в жизни, каждый ее шаг вели ее сюда, в этот зал, где ее окружали крылья благородных падших ангелов, и где рядом с ней стоял Хант, один из немногих уцелевших воинов. И сегодня падшие отомстят астериям. Брайс подняла маску к лицу, закрыла глаза и надела. Металл прилип к ее коже, словно втягивая в себя ее лицо и душу. Мир вновь разделился на противоположности. На живое и неживое, дышащее и бездыханное, мертвое и поднятое из мертвых. Звезда на груди Брайс ярко вспыхнула, словно говоря: «Привет, старый друг». Да, древняя магия знала маску, и понимала самые сокровенные ее тайны. Брайс повернулась к крыльям. Отверстия для глаз ограничивали обзор, но она видела, как от крыльев исходит мерцающий свет. В них сохранились крупицы души. Последние крупицы существования падших. Казалось, вся стена усеяна перемигивающимися звездами. Догадка Брайс подтвердилась. Над падшими не совершали ритуал отплытия. То было последнее оскорбление, нанесенное погибшим воинам. Их опозорили, лишив благословенного посмертного существования. Что ж, астерии расплатятся и за это. Души воинов, непрекаянно бродившие 200 лет, теперь подчинятся приказам Брайс. Одна мысль и ее воля стала их волей. Маска воззвала, и души падших ответили. Крылья слетели со стены, будто рой светлячков. Воздух наполнился шелестом крыльев. Поначалу взмахи были медленными, как у недавно вылупившихся бабочек, проверяющих новое тело. Казалось, что шелест крыльев слышится не только в тронном зале, но и по всему миру. Ветер, устроенный Хантом, сорвал крылья со стены, отпустив их на свободу. Осталось лишь две пары. Одна знакомого серого цвета, другая — белоснежная. Крылья летали по тронному залу, белые, серые, черные, и каждая пара сверкала искрами души. Но это видела только Брайс в глазные прорези маски. Хант и Брайс стояли посередине этой бури крыльев. Ее волосы вздымались от ветра, поднятого ими. Их перья касались ее кожи. Две молнии из-под пальцев Ханта устремились к крыльям, остававшимся на стене, его собственным и Исаи. Обе пары вспыхнули и быстро сгорели. Другие крылья разметали пепел, освободив и этих пленников. Новый порыв рукотворного ветра Ханта, и двери в коридор распахнулись, а в окнах полопались стекла. Крылья падших устремились в безоблачное синее небо. Тронный зал опустел, словно бассейн, из которого выпустили воду. В широком дверном проеме стояла одинокая фигура, наблюдавшая за происходящим. Ригелус. Вокруг него в воздухе покачивались перья. «И что вы тут делаете?» — спросил светлая рука, бурля от негодования. Он вошел и сразу взглянул на Брайс. Может, на нее действовала магия маски, а может, она переступила все барьеры страха. Но появление Ригелуса ничуть не испугало ее. «Исправляем давние ошибки», — ответила она светлой руке. Ригелус щурился на маску. «Ты завладела оружием, которое тебе не по силам». Из разбитых окон доносились крики горожан, изумленных зрелищем крыльев, пролетающих у них над головами. Мертвое и поднятое из мертвых. Природа Ригелуса смутила маску. Живое и неживое. Дышащее и бездыханное. Маска не понимала, кем считать светлую руку. Его появление подействовало на нее не лучшим образом. Маска качнулась, готовая слететь с лица Брайс. Брайс сосредоточилась. «Ты подчиняешься только мне!» Маска послушно замерла. Ригелус, конечно же, заметил Ханта в полном боевом облачении, но по-прежнему обращался только к Брайс. «Далеко же от родного дома занесло тебя, Брайс Куинлан!» Он сделал шаг вперед. То, что Ригелус не атаковал их сразу, доказывало его настороженность. Молния Ханта с шипением поползла по полу. Но Брайс указала ему на происходящее за спиной Ригелуса, на холм за городской стеной, где крылья приземлялись на сухую траву. Они покрыли собой все склоны холма, лениво хлопая крыльями, совсем как бабочки, присевшие передохнуть. «Встаньте, как восставали однажды!» — приказала крыльям Брайс. «Ледяной поток!» Холодностью своей превосходящей льды Нены потек от нее к покрытому крыльям холму. Она чувствовала душевную боль Ханта, но не сводила глаз с Ригелуса. «Безмозглая девчонка! Ты не представляешь, с какими силами играешь!» — сказал Ригелус. «Маска проклянет твою душу!» «Побереги свои пустые угрозы!» Брайс снова указала на разбитое окно. По склону холма поднималась армия, готовая встать наравне с крыльями, сохранившими душу. «У тебя есть заботы поважнее?» Она улыбнулась. То была улыбка хищника и в то же время улыбка королевы. Отряды Хэла взбирались на холм. «Своевременно», — сказала Брайс. Ригелус молча смотрел, как множатся фигуры посланцев Хэла. Они выходили из портала, который Брайс открыла на другом склоне холма, невидимом из окон дворца. Устрашающие орды, возникшие словно из ниоткуда, поднимались на этот и соседние холмы. Три принца Хэла шли впереди. Улицы снова наполнились криками. Это был сигнал, необходимый Деклану для начала эвакуации под предлогом выполнения имперского закона о чрезвычайных обстоятельствах. По каждому мобильному телефону зазвучало требование покинуть стены города и, если есть такая возможность, двигаться в сторону побережья. Ригелус оторопело смотрел на армии Хэла, явившиеся к нему на порог. «Приятная неожиданность». С усмешкой спросил его Хант. Ригелус неспешно повернулся к Брайс и Ханту. Светлая рука улыбался, «Думаешь, я не знал, что ты открыла северный разлом?» «Знал. С первого мгновения». Брайс внутренне собралась, призвав всю свою силу. Ригелус поднял руку, которая действительно светилась. «Я ждал твоего появления и соответствующим образом подготовился». Над городом разнесся сигнал трубы, и в ответ улицы наполнились солдатами Астерийской гвардии. Глава 89. «Ты едва добралась до разлома, а я уже знал. Моя гарпия держала меня в курсе. Я видел тебя ее глазами, пока ты не прикончила ее». Ригелус сделал еще шаг. Магическая сила бурлила вокруг его руки, где каждый из длинных пальцев был унизан золотыми кольцами. Брайс и Хант напряглись, прикидывая расстояние до выхода. В стене позади тронов имелась еще дверь, но чтобы бежать туда, нужно было повернуться спиной к Ригелусу. Над городом сверкали вспышки, сопровождаемые рукотворным громом. Астерийская гвардия готовила ракеты прямо на крышах домов и оттуда же запускала их, нацеливаясь на демонов армии Хэла. Ракеты чертили в небе золотистые траектории и ударяли в гущу посланцев иного мира, которые теснились на вершине горы Хермон. В воздух взлетали фонтаны земли и каменных обломков, а вверх устремлялся свет. «Ваша стратегия типично крысиная, и потому я знал, что вы оставите дорожку для отступления себе и союзникам», продолжал Ригелус. «Прямиком на Хэл. Как видите, я не ошибся. Разлом вы держите открытым». Хант схватил Брайс за руку, готовясь убраться из тронного зала. «Учитывая все это, минувшей ночью я послал к разлому 3 легиона Астерийской гвардии. Их серные ракеты беспрепятственно полетят на Хэл. Границы того варварского мира не охраняются, ведь принцы отправили все свои армии сюда». «Нужно предупредить Аидоса». Хант стиснул руку Брайс. Брайс еще раз взглянула на Ригелуса. Тот торжествующе ухмылялся, считая, что перехитрил мятежников. Затем, дав приказ своей магии, телепортировала себя и Ханта за пределы дворца, прямо в хаос, царящий на холмах за городом. Рун и Лидия бежали по коридорам дворца. Тени Руна пока служили им надежным прикрытием. И нигде никаких признаков ее сыновей. Увидев застенок, где недавно висел на цепях, Рун испытал приступ ужаса и едва не опустил защитный покров. Помещения остальных застенков тоже пустовали. Поиски продолжались. Рун и Лидия мчались из одного коридора в другой, нигде не задерживаясь больше нескольких секунд. Многие камеры слежения были выключены Деком, а в остальном Рун полагался на свои тени. Через 20 минут бесплодных поисков на перекрестке коридоров Рун схватил Лидию за руку и остановил. «Нужно сделать паузу и спокойно обдумать, где вероятнее всего могут находиться твои сыновья», сказал Рун, задыхаясь от быстрого бега. «Они здесь!» зарычала Лидия, пытаясь вырваться. «Он притащил их сюда!» Но Рун держал крепко. «Пойми, мы не можем бегать по дворцу вслепую. Подумай, куда Полук смог их поместить». Глаза Лидии были полны паники. Она судорожно дышала. Потом дыхание стало ровнее, и в этот момент холодная маска Лани сползла с ее лица. «Я знаю, как их найти». Рун ее ни о чем не спрашивал. Лидия бросилась к ближайшей лестнице, ведущей вниз. Ниже, еще ниже. Руна обдало волной жаркого влажного воздуха. Затем его ноздри уловили запах соли. Тысяча астерийских мистиков дремали в своих ваннах, стоящих вровень с полом. Ванны тянулись упорядоченными рядами, разделяемые лишь опорными колоннами. Сам зал казался бесконечно длинным. «Предательница!» — прошипела женщина возле двери. Ее лицо скрывала вуаль. Женщина вскочила из-за стола. Лидия выхватила пистолет и, не колеблясь, выстрелила женщине в голову. Эхо выстрела многократно прокатилось по залу, однако мистики даже не шевельнулись. Рун смотрел на Лидию, на место, где только что стояла старуха под вуалью, на кровь, разбрызганную по камням. А Лидия уже рванула к пульту ближайшей ванны и что-то быстро отстучала на клавиатуре. Затем перешла к другой, к третьей. «Времени у нас в обрез», — предостерег ее Рун. «Выстрел явно слышали, и сейчас сюда прибегут». Но Лидия переходила от ванны к ванне. Рун взглянул на монитор первой ванны и увидел вопрос, заданный ею мистику. «Где сыновья Лидии Сервас?» Добравшись до седьмого по счету мистика, она перестала задавать этот вопрос и пошла между рядов ванн. Рун вернулся к двери, чтобы следить за коридором. Окутав себя тенями, он просматривал пространство коридоров и лестницу в дальнем конце. Хорошо, если у них есть в запасе минута, пока бдительные астрийские псы не явились сюда. Лидия вскрикнула. Рун повернулся в ее сторону и увидел, что она бежит к двери. «Полукс держит их под дворцом!» Скороговоркой сообщила она и выскочила в коридор. Рун побежал следом. «Что значит под дворцом?» На бегу спросил он. «В зале с приемником первосвета, который тогда обнаружила твоя сестра. Это на этаж ниже архива». «Лидия». Рун схватил ее за руку. «Это ловушка. Их там не может быть». Лидия наставила на него пистолет. «Я пойду. Если это ловушка, что ж, так тому и быть. Но я все равно пойду». «Понимаю». Рун поднял руки. «Я пойду с тобой. Но сначала нужно обдумать наши...» Лидия снова кинулась бежать, едва опустив руку с пистолетом. Отовсюду слышались испуганные крики обслуги дворца, торопившиеся поскорее убраться из логова астериев. С одной стороны, общая паника облегчала задачу, а с другой... Лидии владело отчаяние, даже безумие, превращая ее в опасного союзника. Хладнокровие Лани как не бывало. В таком состоянии она погибнет сама и погубит сыновей. Рун не мог допустить, чтобы это произошло. Если кому и лезть в астерийское пекло, то ему. Он помчался по лестнице, догоняя Лидию, а догнав, щелкнул предохранителем своего пистолета. Услышав щелчок, она остановилась, повернулась к Руну. В глазах застыло изумление. На пистолет она даже не взглянула. Она и так знала, откуда этот звук. Лидия смотрела только на Руна. Глаза ее были холодными, непроницаемыми. Глазами Лани. «Я не позволю, чтобы тебя убили». «Я никогда тебе этого не прощу», — ледяным голосом произнесла она. «Никогда». «Знаю». Ответил Рун и выстрелил один раз, целя ей в бедро. Лидия вскрикнула от боли и рухнула на ступени. Пуля прошла на вылет и рикошетом отскочила от верхних ступеней. Звук выстрела и ее крик разрывали Руну душу. К счастью, то и другое потонуло в хаосе голосов на верхних этажах. Она зажала рану ладонью. Рун стрелял так, чтобы не задеть ни одной важной артерии. Казалось, пылающие глаза Лидии целиком состоят из жгучего гнева. «Я убью тебя!» Лидия потянулась к своему пистолету, словно и в самом деле готовилась выстрелить в упор. Рун не стал дожидаться этого момента. Торопливо убрав пистолет, он помчался вниз по лестнице, оставив Лидию истекать кровью. Водные артерии Вечного Города были старыми, странными и весьма враждебными. Тарион ненавидел их. Особенно сейчас, когда освободился от оков паразита, получив дополнительный приток силы. Душа и тело остро воспринимали все, что находилось вокруг, и им это очень не нравилось. Лента реки змеилась вдоль городских кварталов. На дне не было никакого русалочьего двора. Жизнь в этой реке почти отсутствовала, если не считать донных рыбешек, питавшихся падалью, и непонятных существ, прячущихся в тени. А на поверхности царил хаос. Там бились армии, взрывались серные ракеты и сами по себе летали ожившие крылья. Вода приглушала звуки. Она же подсказывала Тариону, куда ему двигаться вместе с сумкой, где хранилось противоядие. Словно проводник, вода сопровождала русала до самой решетки, по другую сторону которой начинался канал, что вел во дворец Астериев. Жабры Тариона вспыхнули. Он без труда сломал решетку и оказался в темном туннеле. Он включил налобный водонепроницаемый фонарь, который догадался захватить с собой. Вода и дальше указывала путь. Тарион плыл со скоростью торпеды, спеша во дворец Астериев. То, что творилось сейчас в Вечном Городе, затмевало трагические события весны в Лунатионе. Повсюду рвались бомбы. Астерийская гвардия безостановочно вела обстрел серными ракетами. На горе Хермон пробуждались к жизни механокостюмы. Все началось сравнительно недавно, а уже столько разрушений. Многовековой гнев ангелов достиг высочайшей концентрации. У Брайс слегка кружилась голова. Хватая ртом воздух, она сдернула маску и оглядела холм, куда они телепортировались. Хант побежал туда, где стоял принц пропасти, и наблюдал за кишащей массой чудовищ, которая двигалась к городским стенам. «Начинается второй этап», — произнес он. Немного очухавшись, Брайс побрела к Аидосу и Ханту. Наземная и воздушная армии Хэла, исходящие гневом и жаждущие крови, были нешуточными противниками. Она знала, по-другому никак. Чтобы выстоять против Астериев, на них нужно было обрушить ярость Хэла. И все равно, даже будучи союзническими, армии далекой планеты внушали ужас. Оставалось лишь поверить Аидосу и его братьям, что они будут держать своих демонов на коротком поводке. «Наши почти добрались», — сказал Аидос. Как и Танатос, он был в черных доспехах, а Танатос и Аполеон сейчас находились либо в гуще сражения, либо координировали действия отрядов. Настал момент, когда требовалось лишь ждать и наблюдать за происходящим. Командование Астерийской гвардии решило, что их ракеты обратили инопланетных чудовищ в бегство, и теперь можно выйти за пределы города. Послышался шелест крыльев, на холм опустились Исайя и Наоми. «Готовы?» — спросил Исайя, одетый в черные боевые доспехи 33-го легиона. «Скоро», — ответил Аидос. Ангелы по-прежнему держались от него на приличном расстоянии, но с их лиц хотя бы исчезли напряжение и недоверие. Астерийская гвардия устремилась к окрестным холмам и долинам. Вместе с ними двигались и их механокостюмы. И там, где эти военные роботы наносили удары, демоны не выдерживали и гибли. «Интересно, догадываются ли эти бравые вояки, что вот-вот произойдет с ними?» — спросил Аидос, размышляя вслух. «Нет», — с мрачной улыбкой ответил Хант. «И Ригелус тоже». Брайс вновь надела маску и почувствовала, как та, словно пиявка, пытается залезть ей в душу. Но звезда в груди сдерживала аппетиты маски. «До сих пор он думал, что способен переиграть нас», — сказала Наоми. Шлемы Астерийской гвардии украшали пучки ослепительно-белого конского волоса. Гвардейцы надвигались на демонов, От топота ног десятков механокостюмов дрожала земля. «Ригелос хвастался, что отправил в Нену 3 легиона», — продолжала Наоми. «То-то они удивятся, когда увидят вторую половину армии Хэла, которая их там ждет. Думаю, сейчас они как раз докладывают Астериям оперативную обстановку возле разлома». Не без злорадства произнес Исайя и взглянул на свой мобильник. «Да, самое время». «Отлично», — промурлыкал Аидас. «В таком случае мы готовы». «Передаю сообщение Деклану», — сказала Наоми, и ее пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. Фейский воин, прячущийся внутри белого фургона, сейчас держал под контролем всю имперскую электронную сеть. Астерийские механокостюмы замерли, как вкопанные. Солдаты и офицеры Астерийской гвардии недоуменно смотрели на эти чудо-машины, остановившиеся разом. Сверкающие глаза механокостюмов потускнели и погасли. «Магия и машина», — пробормотал Исайя. «Неизменно опасное сочетание». «Деклан дал добро», — сообщила Наоми, прочитав ответное сообщение. «Теперь, Квинлан, твой ход». Все смотрели на Брайс. Живые и неживые. Мертвые и восставшие из мертвых. Брайс протянула руку к металлической армии, замершей внизу. От нее самой исходила холодная, ужасающая сила. Но ее воля оставалась ее волей. Ее воля была всем. «Поднимайтесь», — отдала мысленный приказ Брайс. «Сражайтесь! Подчиняйтесь Исайи Тибериану и Наоми Борес! Хэл — ваш союзник! Вы сражаетесь рука об руку с ним!» Только ей открывалось видение мерцающих душ падших, которые летели туда, где остановились механокостюмы, и проникали внутрь. Глаза механических чудовищ вспыхнули снова. Ближайший к Брайс механокостюм поднял руку и с удивлением посмотрел на шевелящиеся пальцы. Затем повернулся к одному из гвардейцев и проломил тому голову. «Боги милосердные», — прошептала Наоми, глядя, как механокостюмы один за другим стали уходить из рядов Астерийской гвардии. Механические солдаты двигались к стенам города. Гвардейцев, пытавшихся им помешать, ждала незавидная участь. Но механокостюмов хватило не всем. Зато на склонах холмов было достаточно мертвых демонов и убитых гвардейцев, тела которых не пострадали. Эти мертвецы, словно вселившиеся в них душах, приспосабливались к новым рукам и ногам, вставали с окровавленной травы и примыкали к механокостюмам, движимым душами падших. «Ваш черед», — сказал Хант Исайи и Наоми. «Пора отправляться в город». Ангелы склонили головы, затем взмыли вверх. Над холмами загремел голос Исайи. «Падшие, отныне вы стали восставшими! К воротам!» Исайя взглянул вниз, на Ханта. Его глаза сияли гордостью и решимостью. Приложив руку к сердцу, Исайя стал набирать высоту. Хант помахал ему, сознавая, что они могут больше не увидеться. Слова здесь не требовались. Происходящее тоже не укладывалось в слова и не поддавалось никакому описанию. Армия восставших, машины и демоны двигались к стенам города. «Пожаловали», — сказал Хант. «Похоже, наше видео крепко отвлекало их внимание». «Прям по расписанию», — подтвердил Аидас, глядя на сияющие фигуры, которые появились на поле сражения у северных ворот Вечного города. Поняв, что гвардии не справятся, они решили сами устранить опасность. Астерии. Навстречу им, по проходу, образованному расступившимися шеренгами, шел принц ущелья, а на пару шагов за ним — принц ямы.